Глава 10. Джунгли Амазонки. Некоторое время спустя. «Серьезно, очень серьезно», — размышлял я, глядя на большое количество солдат, которые разместились вокруг города героев. Пулеметные точки, минные заграждения, десятки квадрокоптеров, а также датчики и сигнализация. «Он готов к встрече с тобой», — сказала ночь, сидевшая рядом. Все сидели рядом. Мы находились в километре от города и скрылись в больших кустах. «Гав», — согласился с ней. Но я и не сомневался в этом. Джеймс-то знает, что это именно я победил владыку демонов. И сейчас он сидит в джунглях, идеальном для меня месте. Однако он также понимает, что у меня не бесконечная манна. Но и я уже уничтожил все крупные лагеря повстанцев. Манну более мне не пополнить. Нападать животными ночью бесполезно. У героев магия, да и квадрокоптеры обнаружат их еще на подходе. Остаются насекомые и ползучие гады, но тут тоже не все так просто. Достаточно несколько заклинаний, чтобы отогнать их. А маги ветра легко и в любом количестве уничтожат тех же пчел-убийц. Сам же город. Здесь был построен немалый храм Белый, вокруг которого раскинулись сады и огороды, а за ними кольцо из 8 красивых домиков. Там и живут герои. Также виднелись здания иного типа. Лагерь рабочих строителей, десяток домов на колесах, вертолетная площадка, водонапорные башни, склады, да много чего. «Что будешь делать?» — спросила ночь, смотря в иллюзорный экран. «Сейчас мы наблюдаем за противником с помощью глаз птиц. И все же быстро они город построили, аж завидно стало. Вот она сила денег. Но деньги без связи малоэффективны. Это я уже познал на своей шкуре. И у Джеймса все в наличии. И связи, и влияние». Прорычал я, и птица села на храм Белый. «Какая у тебя мерзкая рожа», — улыбнулась ночь. «Истинный темный друид». «Гав», — возразил я, — «ведь я хуже». Передо мной лежала тарелка, полная кристаллов манны. Я положил лапы в тарелку и сотворил заклинание, после чего под ногами птицы начал появляться серый мох. Он быстро распространялся по крыше храма, и на нем начали расти что-то вроде язв. И эти язвы лопались, выпуская серый дым. «Что это?» — спросила ночь, и близняшки закивали. «Ргав!» «Поняла, не отвлекаю». Дым начал разлетаться по городку, но вдруг ударило пламя. Миг спустя птицу разорвало молнией. Но у меня есть еще птицы, и они наблюдали за тем, как герои выбегают из укрытий и начинают суетиться. Как у них все серьезно. Противогазы, огнеметы, посохи и сумки с артефактами. Думается, мне Джеймс, ну или скорее Фриц, долго готовился к моему ответному удару. И хорошо, что я не полез в лобовую. К тому же уверен, что они смогут защититься даже от смертельного яда, включая магический яд. А если не яд? Ха-ха-ха! Десятки человек с огнеметами начали выжигать серый туман. Ну, удачи. И где же ты? А вот вижу. Блондинистые волосы. Лови. Джеймс резко обернулся и указал на птицу, но поздно. Птицу убили, как и еще десяток птиц. Но там их сотни. И все они начали издавать крики, а герои получили метки друида, включая Джеймса. Теперь насекомые будут атаковать их при встрече, как и звери, а птицы будут срать им на головы. «Рррррр!» — захохотал я и лапами закрыл лицо от смеха. Птицы же взмыли в небо и начали гадить на героев. А потом разлетелись и принялись разрушать огороды. Ну-ка. Один попугай вырвал растение с корнем, а там кристаллы манны. Забираем, все забираем. Попугаи принялись копать грядки и огороды и, схватив кристаллы манны, полетели прочь. «Убейте их!» — кричал Джеймс, и огнеметчики ударили пламенем, но попугаи уже разлетелись кто куда. Хотя парочку сожгли и гады. «Жалко птичек, но я сделаю ваше потомство сильнее, как и обещал. Сегодня кучу времени и манны потратил на то, чтобы сдержать обещания перед павшими зверьми». Попугаи разлетелись, и часть полетела в одну сторону, другая осталась на крыше, и, потоптавшись по мху, полетела к домам. Но... «Джеймс!» — хором сказали птицы на английском. «Ты ублюдок, который призывает в мир белую! С ее приходом в мире начнется игра!» «Еще бы ты сказал что-то иное!» — прокричал Джеймс. Ты ненавидишь белую, поэтому и пытаешься помешать нам. Лишь она спасет мир». «От кого спасет, дебил? Именно белые и черные начинают игры. И ты хочешь пригласить на Землю организатора игр? Ты специально хочешь начала игры, чтобы вновь стать кем-то, а не простым больным на голову ублюдком? А вы, недогерои, желаете гибели мира? Или вы как ястреб?» «Заткнись, ублюдок! Ты убил ястреба!» — кричал Джеймс на попугаев. «Убил. И еще раз убил бы. Он желал начала игры на Земле. И ты, Джеймс, желаешь этого. И прекрасно понимаешь, к чему это приведет. Миллиарды жертв, гибель цивилизаций и создание нового мирового порядка, во главе которого, видимо, хочешь...» Птицу вдруг убило. «Встать ты!» — договорила другая птица на крыше самого большого дома. «Ты не можешь не знать, что по всему миру стали появляться магические сущности вроде злых духов. Они стали появляться с того дня, как вы, герои, пробудили память по воле белой!» Птица тут же была убита молнией, выпущенной из жезла Джеймса. Видимо, атакующий артефакт. «Бесполезно, Джеймс, все бесполезно. А те, кто будет и дальше пытаться призвать белую, сдохнет. Обещаю это. Я не позволю тебе уничтожить мир, Джеймс. Я одолел владыку демонов, и я одолею тебя, приспешник чертовой богини-шлюхи!» Птица тут же была уничтожена, но... все. Я устал и, заскулив от истощения, прилег. Близняшки тут же принялись меня гладить и чесать за ушком, а кристаллов в тарелке не осталось. Нет, с такими силами мне героев пока не одолеть. Мне нужны свои герои, магические артефакты и много, а также получить больше личной силы. «Надеюсь, герои послушают тебя и одумаются», — сказала ночь, а я аж по-собачьи рассмеялся. «Но что за мох-то такой?» Я посмотрел на нее и вздохнул. Как мне объяснить, чтобы она поняла, но при этом не тратить манну? «Поняла. Потом спрошу», — удивила меня ночь. «Гав», — согласился с ней и встал. Кусты разошлись, и мы двинулись прочь. Рядом шла кошка и пыталась укусить мой хвост. Пришлось дать им ей по морде, за что получил обиженное «рмяу». Да, ягуары не мяукают, но мне все кажется мяуканьем. «Дроны?» — сказала Сайон, указывая наверх. На что я лишь фыркнул. И две птицы сбили эту машину, но все же решил ускориться, мало ли. Ночь рассказывала, как ее с вертолета расстреливали, потом десант сбрасывали и все такое. Однако как вы догоните волка в лесу? Ха. Мы бежали, пока не прибежали к небольшому холму, где на камушке лежали 20 кристаллов манны. Они были разной степени истощения, но все чистейшие, и мы забрали их все. Эх, сколько же кристаллов еще закопано в земле. «Что они делали?» — спросила Йон Хи, сидевшая на моей спине. «Джеймс пытался создать магические растения», — ответила ночь, сидевшая там же. «А кристаллы в корнях помогут?» «Есть крохотный шанс», — гавкнул я, но меня никто не понял. Вскоре мы прибыли к большому дубу, где и разбили лагерь. А пока девчата готовили ужин, я занимался тем, что сдерживал обещания птицам, и сейчас карабкаюсь на дерево. Попугаи оставили яйца в дупле, вот к ним и лез огромный волк. Но просунуть морду я не смог, так что просунул лапу, накрывая ею яйца. Далее простейшее заклинание, которое насытит манной яйца. И нет, магические птицы не родятся. Наверное. Им просто не хватит манны в окружающей среде, чтобы развить мутацию, но зато они будут крупнее и сильнее остальных. Еще я нашел термитник. Там попугаи спрятали свои яйца. Термиты их не едят, а охрана из них хорошая. Гениально. Вот смотришь на некоторых людей и понимаешь, что даже звери умнее их. Но не буду ворчать, а буду работать. Чем и занимался, пробежав под сотню километров. И вернулся в лагерь уже уставшим. А тут женщины приготовили чай для меня и суп для себя. Я вчера ел, так что более не хочется. Волки же могут долго без еды обходиться, а потом за раз съесть целую гору мяса. Это как люди на диете. «Значит, покидаем эту страну?» — спросила ночь, и я кивнул. «Но у меня нет документов». «Иван говорит, чтобы ты не беспокоилась об этом», — ответила Аля. Она тоже суп ела. «Поняла, спасибо. Чернокожая кивнула и тоже продолжила есть. «Но все же...» — отвлеклась она от еды. «Что за мох?» «Ядовитый мох. Он поглощает манну и выделяет газ», — ответила Аля. «Ядовитый? Ты всех убьешь?» «Хуже», — хихикала Аля. «Это тошнотворный газ. Он вызывает диарею и тошноту». «Ты хочешь, чтобы герои обосрались? Я думала, ты убьешь Джеймса и остальных». Ночь выпучила глаза. «Пусть страдают», — говорит он, — хохотала фея. «Да и не станет он всех убивать, ведь Джеймс не сдохнет, а пострадают лишь остальные. К тому же не забывай, что герои куда крепче обычных людей. Мало какая зараза сможет их одолеть, тем более грибок. А от тошнотворного газа нет спасения». «Ты настоящий темный друид». Ночь была в ужасе. «Говорит, что он хуже, но что это значит, не говорит». Все уставились на меня. А я фыркнул на них и закрыл глаза. Пора спать. Город героев. Некоторое время назад. «Мы отбились и прогнали друида», — уверенно заявил Джеймс, входя в храм и радуя людей, собравшихся там. Более сотни героев сидели на скамьях главного молельного зала со статуей Белой. Здесь все было красиво и эффектно. Позолота, красивые деревянные скамьи с резной спинкой, ковры, красивое фальшивое мозаичное окно напротив статуи и великолепное скрытое освещение. Храм мог потягаться в красоте с большей частью храмов мира, по крайней мере, так считал Джеймс. «А что друид говорил про Белую и начало игры?» — спросил кто-то. «Вы будете слушать друида? Этого лжеца!» — хмыкнул Джеймс. «Конечно же он будет врать! Или вы забыли, что именно демоны хотели уничтожить иной мир, а Белая защищала его? Она и наш мир защитит!» «Но, может, друид прав?» — спросил один из парней. «Если Белая явится в наш мир, за ней может прийти и Черный, а с ним и его демоны». «Чтобы они нас всех убили? Белой нужно, чтобы в нее верили, а не умирали. Это же простая логика», — возразил Джеймс, но увидел неверящие ему глаза и растерялся. Обычно таких аргументов ему хватало. «Друид прав в одном», — вмешался Фриц, снимая противогаз. «По всему миру начали появляться злые духи. А далее кто появится?» «Правильно, демоны». «Именно!» — воскликнул Джеймс, получив поддержку. «Черный уже здесь, потому что...» Растерялся тот, так как не понимает, почему ему не верят. «Друид пробудил память раньше нас», — вмешался Фриц. «Исследование показывает, что он сразу после комы изменил свою жизнь и занялся фермой. Белая не пробуждала ему память, значит, это сделал Черный». «Я не хотел этого говорить», — вздыхал Джеймс. «Но это по моей просьбе. Вы все получили память». «Когда Белая пришла ко мне, она рассказала про друида и о том, что он задумал. Но друид уже полгода как пробудил память и многого добился своей темной магией. Поэтому мне и нужны были все вы. Лишь объединившись, мы можем одолеть друида и его покровителя Черного». Люди загалдели, а блондин выдохнул. Ему поверили. «Поэтому нам нужно сохранять единство», — продолжил Джеймс. «Ночь, как вы все уже поняли, оказалась предателем. Узнав, что мы заполучили магические растения, она сбежала и привела в наш дом друида, и лишь благодаря Фрицу и Голему, а также Юмико, мы сумели пережить это». «Да, да, друид особенно силен в джунглях», — кто-то добавил, а Джеймс продолжил. «Именно. Но мы и Сливу сохранили, и прогнали друида. Я считаю это победой. Осталось ликвидировать последствия его атаки, и еще, отныне у нас будут более строгие правила. Предательство ночи показало, насколько мы уязвимы, и что среди нас есть те, кто, как и друид, желают уничтожить наш мир». «Сегодня мы все могли умереть», — добавил Фриц. «Не радуемся раньше времени. Еще неизвестно, что сделал друид», — возразил Джеймс. «Поэтому остаемся сидеть в храме, пока остальные будут очищать город от заразы друида. Вы же не хотите заразиться чем-то и умереть?» «Нет». «Друид сказал, что убьет всех нас. И, думаю, все знают о судьбе эльфов. Друид фактически уничтожил целую расу. Он выгнал их из леса, эльфов. В Впоследствии все они были уничтожены», — заявил Джеймс, но многие этого не знали, оттого и были шокированы. «Так что если думаете, что он кого-то пощадит, то ошибаетесь. Это настоящее чудовище в человеческом обличье, поэтому мы должны сплотиться и стать ближе». В этот момент кто-то из толпы издал крайне мерзкий звук. А потом еще и еще... Тошнотворный газ проник в храм. Джунгли Боливии. На следующий день. «Я шерстяной волчара. Как же мощны мои лапищи! И как же здорово бегать! Теперь понимаю Лая. Несусь по дороге, ветер дует в морду, язык на бок, а деревья мелькают с такой скоростью, что я их даже не замечаю, как собственные километры. 100 километров, 200, 300. Я уже нанес руны на все дубы, магически соединив их друг с другом, и теперь мчался в Ла-Пас, столицу Боливии. Мог бы и машину взять, но тут везде блокпосты армии, а это геморрой объяснять им, кто мы такие и почему в нас не надо стрелять. Так что просто бежал лапами и огибал проблемные участки. Страна находится в состоянии мобилизации и наведения порядка, так как восстание началось слишком внезапно. И у этой страны почти нет армии. Пара десятков тысяч официальных солдат, но их степень подготовки и реальное количество вызывают много вопросов. Впрочем, это уже не важно. Сильно сомневаюсь, что после гибели своего главаря и большей части бойцов у повстанцев есть шансы на успех в войне. И вот ближе к вечеру мы прибыли в Ла-Пас. Бегать по горам было не очень удобно, но я же волчара, чьи лапищи мощны, так что чуть не помер от усталости, но незаметно добрался до почти центра города. По горам. «Холодно здесь», — подметила ночь, одетая в камуфляжную одежду. Она с близняшками встали на скалу и смотрели вниз, на город. «Температура на улице плюс 4 градуса по Цельсию». «Понятно. И спасибо, что не ноль. Или минус». «Мяу!» — воскликнула кошка и отскочила от меня, а я трансформировался, превращаясь в человека. Ух, голова чешется. Блин, я ногой пытаюсь почесать. Выглядит глупо. «Эй, вы это на видео снимаете?» — воскликнул я, смотря на удивленную ночь и близняшек с телефонами в руках. «Любава просила», — ответила беловолосая. «Да, и в личную коллекцию», — добавила черноволосая. «Женщины! Вы нарываетесь на жестокую кару?» Я строго на них посмотрел. «Любав, нас хотят наказать. Скорее всего, нас свяжут и будут наказывать, как это любят делать мужчины», сказал Йонхи на камеру. «Вы недооцениваете мою жестокость», рассмеялся я, встал на ноги да погладил подошедшую кошку. Она выпучила глаза и смотрела на меня, искренне офигевая. «Вот возьму и отдам вас помогать Ли с ремонтом его пагоды». «Тиран!» — воскликнули полторашки и сделали мордочки полные ужаса. «А потом будете Акву учить ножевому бою». «Садист!» «Я еще не закончил. Будете спать только с Любавой». «Чудовище! Прости нас, молим!» Полторашки упали на колени и взмолились. Я же пальцами показал на свои глаза, потом на них, и провел большим пальцем по своей шее. Ну и обернулся к кошке. «Я человек. Друид», — заявил я и начал гладить кошку. «И кто, как не я, знает все слабые места кошачьих?» Яша упала на спину и забалдела, позабыв про шок и недоумение. А потом цапнула меня за руку, но это было предсказуемо, так что я покрыл руку корой. 1-0 в мою пользу. «Человек так человек, у всех есть свои недостатки», сказала кошка и, отпустив меня, поднялась на лапы. «Но ты обещал меня сытно кормить». «Будут тебе кормежка и уход. Но взамен ты будешь охранять мой дом и территорию». «Я подумаю над этим». Она вильнула хвостом и забралась на скалу к женщинам. «Много людей. И холодно. Мне здесь не нравится». «Это не наш дом. Наш куда лучше, и тебе там понравится, и...» «Женщины, отдайте мне мою одежду!» — крикнул я, и мне метнули трусы. «Женские!» После чего Йонхи стянула с себя штаны, демонстрируя мои труселя с волками. «Снимешь с меня? Или мне самой снять?» Она приспустила их, обнажая лобок, и я хлопнул себя по лбу. «Так вы спите или нет? Я не поняла!» — недоумевала ночь. «Спим. Регулярно!» кивали близняшки. «И ты с ним спишь». «А? «Когда успел? И он же волком все время был. Во сне?» — опешила она и поджала губы от обиды. «Озабоченная! Мы про сон, а не про сон!» — троллила ее черноволосая. Ночь на них посмотрела и набросилась, видимо, чтобы наказать, а они спрыгнули вниз. «Только попадитесь мне, заразы! Заставили дурой себя чувствовать!» — ругалась чернокожая. «Отдам вас, Любави, на перевоспитание!» — вздыхал я. Совсем распоясались. «И ни с кем я не сплю, никаких гаремов. Гаремы — это плохо, а женщины — зло». «Ха-ха-ха-ха!» — вдруг рассмеялась ночь. «Как же сильно ты отличаешься от Джеймса!» Думал пошутить, но не стал. Вместо этого отобрал у женщин свою одежду и начал одеваться. Без трусов, правда, но носить их после женщин мне не хочется. Я же не извращенец, как они. Так что вскоре мы пошли в город. Уже вечер, так что искали отель, благо был интернет. Город же, да, город как город. Разве что построен в горах, и здесь холодно. «Ягуар!» — кричали люди и разбегались. Ну и я посмотрел на Яшу и нацепил на нее импровизированный намордник из трусов Йонхи. Ну и сумки закрепил на ее спине. Будет грузовым ягуаром. И сразу не так страшно. Мы шли по улице с узкой проезжей частью, и компания у нас странная. Две кореянки, двухметровая африканка, я и кошка. Люди от нас шарахались, но в это время народу на улицах было мало. Холодно же. Так что вскоре мы прибыли в небольшой отель. В холле было безлюдно, и лишь администратор скучала за своей стойкой. Ну, до того, как мы пришли, теперь же она выпучила глаза. «Добрый вечер. Нам бы номер на ночь», — попросил я, подходя к девушке в белом костюме. «У нас запрещено с животными». «А я заплачу за неудобства». «И не переживайте, Яша у меня дрессированная, да?» «Подай лапу», — попросил я кошку, и она подошла и дала мне лапу. «Сидеть. Лежать. Голос. Мяу». «Умница». Я начал ее утепутить, но вовремя остановился, потому что меня цапнули бы. Затем протянул девушке $300. Не залог. Переплата за неудобство. «Можно я позвоню владельцу?» — спросила она, и я кивнул. Но разговор не длился долго. «Спасибо, что выбрали наш отель», — заулыбалась девушка и начала оформлять на нас номер. Ну, кроме ночи, у нее нет документов. Но еще $100 все решили. Номер же был один, с большой кроватью. Других здесь нет. И ночь с подозрением посмотрела на меня. «Я на полу буду спать. Не смотри на меня так», — сказал я этой подозреваке. «Обниму Яшу и буду и в тепле, и в уюте. Да, Яша?» «Мяу». Она посмотрела на меня, посмотрела на кровать и неуверенно кивнула. «Да, кошки не умеют кивать, но теперь-то она умнее стала. Теперь отдыхай и охраняй, а мы сходим и добудем еды». «Еда? Хочу». «Будет». Погладив кошку и скинув сумки, мы пошли вниз, спустившись с третьего этажа. И здесь рядом был ресторан, куда мы и двинулись. Мы вышли на улицу и быстро продрогли, так что поспешили дальше по улице и влетели в ресторан боливийской кухни. Там были лишь одни туристы, и мы там оказались как среди своих. Китайцы, индейцы, наши, все шумные. Лишь европейцы ютились в уголках и вели себя тихо. «Лена, попробуй эту хрень». Проходили мы мимо стола, и я посмотрел на это. А там глиняный горшок с мясом и овощами. Выглядит неплохо. Если верить интерьеру, боливийская кухня — это испанская кухня, но с местными ингредиентами. Так что мы заказали целую гору всего. Я по-волчьи голоден. Первым блюдом было сальтенья. Это золотистые пирожки, формой как у американского футбольного мяча, но более плоские. Внутри ароматный бульон, кусочки говядины, картофель, маслины, изюм и вареное яйцо. Очень необычно. Далее было сильпанчо. И тут все сложно. На большое блюдо выкладывают слой отварного риса и картофеля, сверху тончайшую, отбитую в лепешку говяжью котлету, обжаренную в панировке. На мясо кладут ломтики жареного картофеля и щедро посыпают свежим луком, помидорами и петрушкой. Потом мы ели ахи де гальина — тушеная и измельченная курица в густом сливочном соусе на основе желтого перца ахи амарильо, молока, хлеба и грецких орехов. Подается с отварным картофелем и рисом, цвет теплый, солнечно-желтый. вкус бархатный, с приятной остринкой и ореховыми нотками. Все это нам рассказывал официант, выпрашивая чаевые. Затем был какой-то салат с мясом, и последний мы ели куй. Это жареная морская свинка, причем целиком жареная, с лапами, головой, зубами, но в целом вкусно. «Спасибо, господин, госпожи!» — кланялся официант, получивший 100 баксов чаевых, и шустро утащил грязную посуду. Но я подозвал его. «Принеси-ка нам сырого мяса хорошего, чтобы ягуару понравилось, 5 кг». «Ягуару?» — опешил бедолага. «Да, ягуару», — улыбнулся в ответ. «Дрессированному. Покормить нужно». «Понял. Вам с собой, да?» «С собой». Он умчался и принес упакованное в картонную коробку мясо с ручкой. О как! Пришлось еще раз дать чаевых, но поменьше. И пошли мы в отель. Сытые, довольные и пыхтящиеся, ибо животы лопаются. «Что теперь будем делать?» — спросила ночь. «Мы отдыхать. А они», — я кивнул на близняшек, — «пойдут послами к президенту. Будем вести переговоры». Ночь посмотрела на меня с недоумением, а я... Зря, что ли, ранее ему письмо просил передать. Пора пожинать плоды своего труда.